Что для вас успех? Если бы для успеха было достаточно одних денег, в этом не было бы проблемы. Но успех в своей наивысшей и благороднейшей форме подразумевает душевное спокойствие, радость и счастье, которые дает только та работа, которая действительно нравится. Наполеон Хилл. Давайте стряхнем налет массовой псевдокультуры и попытаемся определить, что же такое успех. Толковый словарь дает определение слова «успех» как удачное достижение поставленных целей. Но если цели поставили за вас, то будет ли это успехом? Может быть, вы видите успех в том, чтобы родители, родственники и друзья гордились вами? Или вы видите его в изобилии, потреблении и полной свободе от труда,